сумерках Эльса ушла. Почти сразу же послышался кашель леопарда, потом Эльса и ее супруг затеяли беседу на всю ночь. На следующий день мы увидели Эльсу с детенышами на том берегу реки, приметив нас, Эльса прошла с детьми вдоль реки и приправилась на нашу сторону. Мы тотчас принесли мясо, она забрала его и уволокла в кусты, где спрятались львят. Но вот все семейство вышло на водопой. Я очень обрадовалась, что нашим гостям представится случай увидеть детенышей Эльсы, когда они пили, стоя рядышком и вытянув голову вперед между согнутыми лапами. Ребята полакали немного, потом прыгнули в воду и затеяли возню. Говорят, кошки боятся воды, но к львятам Эльсы это никак не относилось. Они облюбовали камень, торчащий из воды, на котором можно было отлично играть в короля на троне. Глядя на их возню, я невольно вспоминала, как Эльсе и ее сестрам в этой игре приходилось довольствоваться мешком с картофелем на террасе у села. Этим летом посчастливилось. Они росли в чудесных условиях. Скалистая гряда, на которой они родились, продолжается за рекой, изгибаясь многокилометровой дугой. В расщелинах и пещерах обитают доманы и другие мелкие животные. Кругом во все стороны простирается буш, полный волнующих запахов и следов диких зверей, а река, ее камни, песчаные отмели, на которых лежат, греясь в лучах утреннего солнца, черепа. Конечно, тут есть и коварные крокодилы, но они обычно отсиживаются в глубоких заводях, в которых пальмы дуб омывают свои ветви. Пятнистые серо-зеленые рептилии сливаются в гниющую растительность, их почти не различишь. В других местах на берегу растут акации, инжир, финиковые пальмы, переплетенные лианами, которые вместе с подлеском создают надежное укрытие для многих животных. Здесь живут ловкие мартышки, потешные бабуины, бирюзовые гаммы и другие ящерицы, одни с оранжевой головой, другие с ярко-голубым хвостом, и, конечно, наш друг варан. Сюда на водопой приходят лесные антилопы, малый куду, водяные козлы, и, судя по вытоптанной земле, это излюбленные места носорогов и буйволов. Из всех обитателей буша нас, пожалуй, больше всего восхищают птицы, иволги, пестрые зимородки, медоуказчики, орланы, очень крупные черно-белые пальмовые грифы, птицы-носороги, чьи ритмичные крики то стихают, то нарастают вновь. Трудно представить себе что-либо более красивое, чем переливающийся красками медоуказчик, порхающий среди глинцевитых зеленых листьев и огромный с блюдца благоухающий белых цветков гордений. Я особенно любила смотреть на чету водяных курочек, которые при появлении человека вовсю прыть и лепетывали по песку, мелко перебирая своими короткими красными ножками. Эти птицы очень редки. Когда гости легли спать, мы с Жоржем вернулись к Эльсе. Она стояла на берегу, глядя на крокодила, который высунул голову из воды в каком-нибудь метре от нее. Нам не хотелось пугать львят выстрелами, поэтому я подманила к себе Эльсу ее любимым лакомством. Это была смесь мозгов, костного мозга, извести и рыбьего жира. Я начала подкармливать этим блюдом Эльсу во время ее беременности, и оно необычайно ей нравилось. Эльса потянулась за миской, и мне удалось увести ее в лагерь. Здесь она села вместе с малышами у палаток, причем свет лампы как будто ничуть не смущал ребят. Может быть, они решили, что это какая-нибудь новая луна? Когда я легла, Жорж погасил луну и посидел в темноте. Львята уселись почти рядом с ним. Напоследок все семейство напилось воды и затрусило к большим скалам. В эту секунду оттуда донесся зов Эльсиного супруга. Когда Жорж пошел за остатками козлятины, оказалось, что крокодил уже уволок всю воду. Жорж выстрелил в него и спас мясо. Как-то утром Эльса наведалась в лагерь еще до того, как мы встали. Я поднялась и пошла за нею. Она уже вошла в воду, когда я откликнула ее. Эльса вернулась, уселась рядом со мной на песок и принялась мяуканьем подзывать детенышей. Львята приблизились метра на три, но было ясно, что они не позволят себя трогать. Мне совсем не хотелось, чтобы они стали ручными, поэтому такое поведение меня только радовало. Зато Эльсу как будто удивляло, что львята все еще опасаются меня. В конце концов, она все же отказалась от попыток примирить нас и увела детей за реку.